Офицер скрылся за стойкой шасси, где должен был находиться второй трап, ведущий к пилотскому модулю. Денису пришлось пригнуться. От бетона до днища транспорта было не более 1,5 метров. Соблюдая очередность, курсанты быстро забежали внутрь и торопливо расселись по приваренным к стенам довольно удобным сиденьям. Каплей сказал про 1,5 минуты до старта, а флот всегда славился своей пунктуальностью. Если не успел занять сиденье до старта, то жаловаться на поломанные перегрузки ребра будешь своему сокамернику на гауптвахте. Такова специфика службы. Даже после загрузки всей команды в грузовом отсеке оставалось еще до чертовой матери места. Рассчитанный на 3 боевые машины десанта, 11 курсантов отсек принял с максимальным в данных обстоятельствах комфортом. Денис, все еще не понимая ситуации, плюхнулся в мягкое противоперегрузочное сиденье и после недолгих поисков нашел и закрепил страховочные ремни. Почти сразу наружный люк закрылся, а через пару секунд где-то совсем рядом зашумели пробуждающиеся двигатели. Как и обещал Каплей, пилот рванул с места в карьер, выдав полную тягу, едва только Геркулес оторвался от покрытия. Перегрузка вдавила в сиденье, выжимая из легких воздух. В глазах ощутимо потемнело. Кто-то из соседей сдавленно выматерился, на чем свет кроя и садиста пилота, и весь грёбаный флот, и стальной гроб транспорта до кучи. Денис же предпочел промолчать. Дыхание и так давалось с большим трудом. Каждый вдох требовал бешеных усилий всех мышц корпуса. Он вспомнил наставление и начал дышать через нос, больше используя мышцы живота. Так и вправду сделалось полегче, теперь Денис уже не напоминал выброшенную на берег рыбу. Впрочем, пилот, похоже, вознамерился доконать их окончательно. Едва только курсанты хоть как-то приспособились к перегрузке, как на секунду воцарилась невесомость, и тут же транспорт ухнул вниз, добавляя к свободному падению всю мощь двигателя. Вот теперь стало плохо по-настоящему. Отрицательная перегрузка переносится человеком куда хуже, чем простое увеличение силы тяжести. Казалось, что все внутренности вот-вот вырвутся на свободу через рот. Денис изо всех сил сжимал зубы и радовался, что их не отпустили на обед. Ведь нет постыднее зрелища, чем будущий десантник, весь заляпанный собственной рвотой. Он вцепился в поручни, закрыв глаза, пытаясь удержать желудок от спазмов, и тут транспорт, достигший нижней точки траектории, круто пошел вверх. Вжало так, что затрещали ребра. Денис попробовал закричать, но понял, что не может вдохнуть давящий свинцом воздух. Денис начал медленно проваливаться в небытие, не в силах выдержать такой боли, и тут все закончилось. Транспорт перешел в горизонтальный полет, и в динамиках раздался веселый, хоть и слегка запыхавшийся голос капитан-лейтенанта. «В десантном отсеке все живы?» Лишь вколоченная за год дисциплина удержала курсантов от посыла офицера к растакой-то матери. Они ограничились лишь кратким докладом, что пострадавших нет. Каплей, удостоверившись, что трупов в отсеке не наблюдается, продолжил. «Поздравляю вас с обкаткой, гардемарины. Перегрузка достигла 11 же, и это еще цветочки. Перегрузки по направлению грудь-спина переносятся человеком вполне удовлетворительно. Позже вы попробуете на себе боковые и поймете, что сегодня еще легко отделались. А пока с вас хватит, наслаждайтесь полетом. Сейчас мы находимся на высоте 11 300 метров, скорость 2100 км в час. Экипаж и я лично желаем вам приятного полета». Со щелчком динамик отключился. Денис позволил себе расслабиться, ощущая, как отдается боль в каждой мышце многострадального организма. Сидящий справа от него Стюарт едва слышно выругался и задал вопрос в пустоту. «Да какого черта происходит?» Денис философски ответил. «В свое время узнаем». Летели они 3 часа, и Денис уже начал откровенно скучать в серой стальной коробке без единого экрана или на худой конец иллюминатора. Увы, на военных кораблях никогда не бывает иллюминаторов. Они ослабляют корпус. Конструкторам важнее прочность, чем забота об эстетике. Большинство курсантов дремало, а вот Денису сон не шел. Слишком сильно занимал его вопрос о своей будущей судьбе. Вот так, безо всякого предупреждения, загрузили в транспорт, обозвали гардемаринами и отправили черт знает куда. И это странное прощание начальника училища. К чему оно? Стоящих идей так и не появилось. И Денис наконец-то закрыл глаза, но тут, как по закону подлости, транспорт пошел на снижение. Садился он по самолетному, с пробегом, видимо, берег рабочее тело, наверняка пожженное маневрами на форсаже. Пилот притер машину к полосе почти нежно, и после недлинного пробега транспорт замер. Тут же открылся люк, и отсек залило утреннее солнце. Кто-то из ребят присвистнул. «Далёконько же нас завезли, если на дворе все еще день. Скорее полдень. А вообще, считай сам, 1006 километров мы пролетели, если Коплей насчет скорости не соврал». Ответил не кстати просунувшийся в люк капитан-лейтенант. «Офицеры никогда не врут, гардемарин. Советую вам запомнить это на будущее. Ваша фамилия?» «Курсант Штерн, сэр». «Я запомню вас, курсант. Все, выходите строиться». Денис отстегнул страховочный ремень и, почесывая затекшую от неподвижности ногу, вышел наружу. Едва он показался из люка, как в лицо ударил изнурительный зной, и пару мгновений Денис болезненно моргал, привыкая к ослепительному сиянию солнца. И лишь потом сумел оглядеться. Транспорт стоял на здоровенном взлетном поле, заполненном всевозможными летательными аппаратами. От классических вертолетов до 100-метровой туши корвета. В километре виднелись полукруглые, окрашенные в камуфляж ангары, судя по размерам, способные вместить каждый по паре таких корветов. Да что это за место? Они построились, встав так, чтобы попасть в тень транспорта. Уж слишком непривычным казался обрушивающийся с неба зной. Капитан-лейтенант зачем-то пересчитал их и показал на подъезжающий небольшой автобус. «Грузитесь в транспорт, гардемарины, и добро пожаловать в Академию военно-космического флота!» Денис облизнул пересохшие от жары губы. «Сэр, разрешите обратиться?» «Разрешаю». «Где мы, сэр?» Капитан-лейтенант закатил глаза. «Повторяю, специально для вас, гардемарин. Вы в Академии ВКФ. А если вас интересует местоположение, то поясню. Академия расположена в Африке, приблизительно в 150 километрах севернее экватора. Догадываетесь, почему, гардемарин?» «Так точно, сэр. Данное местоположение выбрано для экономии топлива при выходе на орбиту. Вращение Земли, сэр». «Молодец, гардемарин. Значит, правда, что вы наиболее перспективные на своем курсе. Хоть в чем-то легче. А сейчас все на борт. Не хватало еще вам тепловой удар словить». «Десанту тепловой удар не страшен, сэр». Коплей посерьезнел. «Вы больше не десант, парни. Вы – гардемарины Академии ВКФ». Услышав негодующий ропот в рядах, Коплей прибавил металла в голосе. «Отставить! В свое время вам все объяснят. Вы, кажется, давали присягу, из которой я напомню слова про выполнение своих обязанностей в любом месте, куда вас пошлет командование. Так вот, командование решило, что именно здесь вы принесете больше всего пользы Лиге. Все. В автобус бегом, марш!» Они нырнули в кондиционированную прохладу салона. Коплей вошел последним и, приветливо кивнув водителю, указал на лежащие у каждого подлокотника бутылки с водой. «Выпейте каждый не меньше, чем полбутылки. К местному климату будете привыкать постепенно». Автобус покатил к далеким ангарам, давая возможность сидящим полюбоваться на ровные ряды летательных аппаратов. «Академия флота». Денис покачал головой. С детства хотел пойти по стопам отца, став офицером десанта. И вот по прихоти судьбы, похоже, его мечтам не суждено сбыться. Приказы такого уровня не обсуждаются, и бесполезно подавать на апелляцию. Он или окончит академию, или вылетит с позором из армии. Да уж, богатый выбор. «Сэр, я могу позвонить?» Коплей кивнул. «Конечно, гардемарин. Во флоте не такие драконовские порядки, как в десанте. У нас есть выходы в сети, регулярные и увольнительные, а до ближайшего города всего час езды». Денис поблагодарил офицера, поклявшись при первом же удобном случае позвонить отцу. Связи Демина-старшего внушали уважение. Вдруг да удастся переломить судьбу. Автобус ехал недолго. Сразу за ангарами потянулись ряды одинаковых трехэтажных особнячков, прямо-таки тонущих в зелени. Они миновали поселок и остановились возле блестящей стеклом и сталью усеченной пирамиды. Автобус припарковался неподалеку, и Каплей скомандовал на выход. Денис неохотно выбрался из прохлады под обжигающее солнце и, щурясь, прочитал табличку над входом в пирамиду. «Административный корпус». «Здесь ответят на интересующие вас вопросы и поставят на довольствие. Следуйте за мной». Капитан-лейтенант козырнул развивающемуся у входа бело-голубому флагу лиги, и курсанты, также отдав честь, вошли внутрь. Весь остаток дня новоиспеченные гардемарины носились из кабинета в кабинет, заполняли кучу анкет, потом отправились на склад получать новое обмундирование. И лишь под вечер вымотанные до нельзя были определены на постой в один из небольших особнячков, в которых обитали воспитанники Академии. Вот тут-то и бросилось в глаза главное отличие Академии ВКФ. Условия в десантном училище и рядом не стояли по комфорту. Там парни жили в казармах, здесь же их расселили по уютным комнатам по 4 человека в каждой. У каждого был свой личный стол, терминал для занятий и вместительный шкаф. Туалеты и душевые, правда, были общими, по одному блоку на каждый этаж. Но привыкшим к суровым казарменным будням курсантам, и это казалось верхом роскоши. Оно и понятно, десантник обязан быть неприхотлив. А вот офицер флота, большую часть службы, проводящий на корабле, не должен отвлекаться от занятий ради наведения блеска в казарме. Их накормили в общей столовой, и Денис отметил, что нормы снабжения едины во всей армии. Ничем особенным стол от привычного по училищу не отличался, разве что в меню присутствовали незнакомые фрукты. А так это был все тот же привычный шведский стол. Бери, что хочешь, и ешь хоть до отвала. Чем они и воспользовались, благо за время перелета и беготни успели нагулять зверский аппетит. Бывшие десантники собрались за одним столом и, старательно не обращая внимания на любопытные взгляды с соседних столов, принялись обсуждать ситуацию. Денис все больше молчал, лишь изредка вставляя комментарии. Все сходились на том, что явно что-то грядет. Никто ни разу не слышал о том, чтобы второкурсников десантных училищ вдруг с бухты-барахты переводили во флот. Совместными усилиями они вычислили общее, что было между ними. Все показали отличные результаты в математике, которую в небольших объемах все-таки преподавали в училище. Любой офицер должен уметь высчитать траекторию ракетных снарядов, если внезапно выйдет из строя баллистический компьютер комплекса. Итак, математика имела прямое отношение к космосу, но вот в гипотезах происходящего к общему мнению прийти не удавалось. Кто-то считал, что в этом году был недобор в Академию, и ими теперь затыкают дыры. Другие думали, что Лига решила таки увеличить военный флот, и потому понадобились дополнительные экипажи. Мнений имелось множество, и выбрать из них верное никак не получалось. У себя в комнате Денис плюхнулся на койку и пододвинул к себе клавиатуру терминала.